Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы вновь искренне рады приветствовать всех вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Сегодня наша новая встреча из цикла «Сказки с оркестром. Избранная». Итак, сегодня вы услышите ту самую сказочную историю автора Сергея Аксакова под названием «Красавица и чудовище». Надо сказать, что маленький Сережа Аксаков впервые услышал сюжет о красавице и чудовище, когда ему было всего лишь 5 лет. От своей няни, крепостной ключницы Пелагеи. Но записана эта сказка, эта сказочная история Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, уже маститым театральным критиком и писателем, была тогда, когда ему исполнилось лет 60, и он уже стал являться главой очень большой и на редкость дружной семьи. Только представьте себе, у него было 14 детей и еще больше внуков. Своей любимой внучке, 10-летней Оленьке, и посвятил Аксаков, вышедшую в свет в 1858 году, книжку «Аленький цветочек». Сегодня в музыкальном оформлении нашей сказочной истории вы услышите фрагменты из следующих произведений русских композиторов. Первая и вторая симфония Василия Калинникова. Интродукция из музыки к весенней сказке Александра Николаевича Островского «Снегурочка». Цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского. «Рассвет на Москва-реке» и «Баба-яга» Модеста Петровича Мусоргского, симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора» из «Апокалипсиса» и 8 русских народных песен Анатолия Лядова. Также прозвучит песня Настеньки из мультипликационного фильма «Аленький цветочек» композитора Николая Будашкина. Автор литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина. На сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер Димитрис Батинис. Дорогие друзья, по традиции наша сказочная история с оркестром в 2 отделениях, в 2 частях, с 1 антрактом. И маэстро-дирижер, и замечательная актриса, которая исполнит сегодняшнюю сказочную историю, уже оставили свои автографы для каждого из вас в нашем сказочном буклете. И у вас есть возможность, на наш взгляд, замечательная, если кто-то еще не успел это сделать, то в антракте приобрести этот волшебный сказочный буклет. Итак, сказка с оркестром «Аленький цветочек». Сказку читает актриса театра и кино, заслуженная артистка России, прелестная Екатерина Гусева.